Друзья и роли. Я за свои труды вознаграждена достаточно и нравственно, и материально. Господа, честь, которую вы мне оказываете, я хочу разделить со своими товарищами. Господа, я предлагаю тост за всех служителей искусства, за всех тружеников на этом благородном поприще, без различия степеней и талантов. Островский. Без вины виноватые. За 50 с лишним лет моего пребывания в Театре сатиры ролей, сделанных с Валентином Николаевичем Плучиком, было совсем немного. И если бы я играла только в его спектаклях, то редко выходила бы на сцену. Но, к счастью, как я уже упоминала, меня занимали в спектаклях других режиссеров или актеров, пробовавших себя в режиссуре. Некоторые из таких работ были для меня тоже подарками судьбы. Например, роль Нади Кленовой в спектакле «Белый телефон» Гиндина и Рябкина, поставленном ныне покойным Владимиром Ротбартом. Судьба улыбнулась мне не в лучший период моей жизни. Я хранила в душе воспоминания о моей большой любви, мечты о драматических ролях, далеко ушло от меня мое детство, умер мой отец, голубоглазый крестьянин с робкой доброй душой. Я и сама словно увяла. И вдруг роль, очень личная для меня тема. Девушка чистая, беззащитная, непосредственная, как птичка, любящая безоглядно, и вся до такой степени простая и родная, что, кажется, и делать-то ничего не надо. На роль Нади были назначены две актрисы, я и Наталья Защипина. Мне было уже почти 40 лет. Наташа моложе меня лет на 15. Она музыкальна, профессиональна. А я и стара для роли, и, как-то ни странно, робка. Удивительно доброжелательно по отношению друг к другу проходили наши репетиции. Репетировала больше я, и вся внутренняя жизнь героини была мне так близка, что, забывая мой возраст, да и я сама совсем не думала о нем. В те времена я была худенькой, и в гриме и костюме смотрелась достаточно молодо. Наташе Защипиной было чуть труднее. Она настоящая горожанка, умная, без восторгов и без провинциальных сантиментов. Но замечательно музыкальная, умеющая с легкостью петь и танцевать. Я ее учила деревенскому пению, она меня танцам. Никогда у нас не было соперничества, довольно обычного в таких случаях. Волею судьбы роль осталась только за мной. И не было человека, более искренне желавшего мне успеха, чем Наташа Защипина. А когда закрыли этот спектакль, то именно ее добрые руки согревали мои трясущиеся от горя плечи. Я этого никогда не забываю и считаю Наташу своим другом. Наденька, как писали тогда рецензенты, получилась у меня чем-то вроде современной Элизы Дулиттл. Душевное богатство и духовное самоусовершенствование. А один критик так и написал. Вот бы увидеть такую Васильеву в «Пигмалионе» шоу. Как ни странно, об Элизе Дулиттл в «Пигмалионе» я никогда и не мечтала, так как понимала, что специально для меня ничего не поставит. А вот Надя Кленова вошла в мою жизнь, и я отдалась ей целиком. Спектакль шел с огромным успехом, но недолго, поскольку режиссерское решение Ротбарта было совсем не в ключе большинства наших спектаклей, и по решению худсовета был снят. Мы с Юрием Овшаровым, который играл Андрея Козырева, очень сожалели об этом. Овшаров — думающий актер. Тогда он был совсем молодым, и надо сказать, что он вырос в очень глубокую и правдивую личность. Светлого, умного человека, не способного идти на компромиссы, на сделки с совестью. Несколько слов о Владимире Ротбарте, который перешел к нам из театра имени Пушкина, где он блестяще сыграл комедийную роль в спектакле «Свиные хвостики». Это был очень хороший актер, с большим комедийным дарованием, талантливый человек, обладавший большим чувством юмора, нервный, чуткий. Со мной он работал очень терпеливо, и мне всегда казалось, что, будучи другом Бориса Ивановича Равенских, он был посвящен в нашу тайну. Я знала, что Борис Иванович много рассказывал ему о чистой девушке, оказавшейся в столичной круговерти. Владимир Раутбард воспринял меня именно так, как описывал Борис Иванович. И это повлияло в лучшую сторону и на нашу работу, так как в Наденьке Кленовой он видел много сходных со мной черт, и поэтому был очень деликатен, предупредителен и даже нежен. Еще одно событие в моей творческой жизни — роль Клавдии Бояриновой в пьесе Афанасия Солынского «Ложь для узкого круга», 1964 год, поставленной на нашей сцене Георгием Павловичем Минглетом, моим первым партнером в Лев Гурович Синичкине. Играть и репетировать с ним было легко и радостно, как всегда, когда рядом на сцене мастер. Итак, в один и тот же год мне посчастливилось создать и мою Надю Кленову, и совсем противоположный характер — роль Бояриновой. Роль, которая позволила мне самой поверить в свои силы в новом качестве, которая вызвала интерес и уважение ко мне зрителей и моих коллег. Характер Бояриновой был сыгран мною, как писали об этом, обнаженно и в то же время, как мне кажется, с достаточной долей обаяния. Я чувствовала, как в зрительном зале во время особенно наглой лжи или особенно циничного поведения моей героини воцарялась мертвая тишина. Точно публике было стыдно присутствовать при таком бесстыдном самообнажении. А кроме того, именно от меня, как от актрисы, никто ничего подобного не ожидал, и это усиливало напряжение каждого острого момента. Как и во всяком другом мирке, в театральном тоже идет своя борьба за первенство. Подобных примеров много, и они очень хорошо питали нашу творческую жизнь. Клавдию Бояринову в рецензиях не раз называли «Тартюф в юбке», и это и совпадало с моим замыслом. Приступая к репетициям, Георгий Павлович сказал: «Мы осудим Бояринову жестоко, но не лишим ее женского обаяния, своеобразной лихости, ее незаурядной и порочной натуры». Он придирчиво следил за тем, чтобы я совершенно слилась с нею и наряду с темными сторонами ее натуры не забывала являть женскую привлекательность, предельную искренность и даже словно бы сердечность. Каждому участнику спектакля Георгий Павлович отдавал много времени, но особенно много работал со мной. Он рассказывал тогда о своем учителе, замечательном артисте и режиссере Алексее Денисовиче Диком. И мне кажется, многое питало его в этом спектакле от мощной индивидуальности Дикого. Дикий часто говорил, приступая к репетициям: «Чем будем удивлять?» И действительно, все, что было связано с решением образа Бояриновой, поражало новизной подхода ко мне и к отрицательному образу карьеристки, которая часто казалась и обаятельной, и богатой талантливой натурой. С его помощью образ моей героини становился многогранным и достоверным. Моя Клавдия была настоящим хамелеоном. Привлекая сердца, она постоянно лгала и в то же время была действительно уверена в своей полной правоте. В финале Клавдия остается одна. Она сидит на маленькой скамеечке, замученной собственной злостью, бессмысленной, иссушающей. И вдруг от жалости к себе, от бессилия, от того, что все обернулось против нее же, что она одна и кроме одиночества у нее ничего нет, она завыла, как воет загнанный зверь. На минуту я ощутила, что наш добрый зритель уже готов посочувствовать ей. Но Клавдия не такой человек, чтобы сдаться. И она задает себе вопрос: «А что, собственно, произошло? Я что, совершила преступление?» И снова наглый, вызывающий тон и циничное пояснение: «Маленькая невинная ложь, ложь для узкого круга». Я любила в этом спектакле выходить на поклоны, посвистывая в такт музыки, спокойно и нагло глядя на зрителей, словно спрашивала: «А что, собственно, произошло?» Я любила этот спектакль и своих партнеров, но главное, я удивилась самой себе. После этой роли я поверила, что могу то, о чем никогда не смела и мечтать. И, конечно, я очень благодарна Георгию Павловичу Минглету, который рискнул, поверил, что я смогу. Не часто это бывает в театре, когда роль с риском для постановки дают актрисе несколько иного амплуа, причем эта актриса не является ни женой, ни родственницей, ни любимой. Мы были дружны семьями. Мы с Ниной Николаевной Архиповой, женой Георгия Павловича Минглета, очень дружили. Она доброжелательно отнеслась к моему успеху, что меня бесконечно тронуло. И я хочу немного рассказать о ней. Представьте себе, вы приходите в гости в дом, где за большим столом сидит большая семья. Семья дружная, веселая, гостеприимная. И душа этой семьи — мать, жена, бабушка, Нина Николаевна Архипова. Сколько раз люди, узнав о такой семье, удивлялись, не верили, зная Нину Николаевну, ведь обычно не такое рисуется бабушка. Но Нина Николаевна не только мать и бабушка, но и женственная, очаровательная, модная женщина. Вот она спешит на спектакль. Нарядная, в кокетливой шапочке, на высоких каблучках. И не успев войти в свою гримерную, она уже окружена молодыми актрисами, которые обращаются к ней с самыми разными вопросами, разговорами. Как вылечить малыша? Как сшить новое платье? Какая прическа к лицу? Понравился ли новый фильм или только что прочитанный модный роман? Как наладить дома сложные отношения? Какая диета лучше? Как пережить незаслуженные обиды, одиночество? И в ее советах нет сантимента, утешительства, а только добрый, реалистический ум, трезвость, оценок и участие. Мне особенно дорого в ней то, что при всей ее хрупкости она стойкий, серьезный человек, верящий в справедливость. Я впервые встретилась с ней в совместной работе над детским спектаклем «Волшебные кольца Альманзора Габбе», где я играла королеву-мать, а Нина Николаевна — мою добрую, наивную дочку, принцессу Алели. И какая же это была прелестная девушка-подросток! Двое ее детей, тогда малышей, приходили на детский утренник, потом заходили в нашу гримерную и сидели на диванчике, очарованные своей родной и в то же время такой сказочной мамой. И я смотрела на восторженные глазенки ее маленькой дочки Леночки и видела на сцене такие же добрые, восторженные глаза своей Алели, Нины Архиповой. Моя любимая работа Нины Николаевны — «Эржи» в спектакле «Проснись и пой» Дьярфаша, поставленном Марком Захаровым. Вскоре после премьеры спектакля «Ложь для узкого круга» меня неожиданно пригласили сыграть роль карьеристки Ласточкиной в фильме по сценарию Александра Володина «Похождение зубного врача». Это была притча о судьбе талантливого человека. Снимал этот фильм очень молодой тогда режиссер Илем Германович Климов. Мы уже знали его по прекрасному дебюту, картине «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Сам же Илем Климов, как мне кажется, человек очень талантливый, принципиальный, волевой и очень определенный в своих взглядах. Не случайен успех его работ. Правда, сейчас его судьба, как и многих режиссеров-кинематографистов, очень сложна. Нет денег на создание фильмов. С 80-го года моя жизнь вошла в зону полнейшего творческого молчания. Еще шли, правда, очень редко, один раз в месяц или реже мои спектакли, в которых я доигрывала свои любимые роли. Розину в «Женитьбе Фигаро» и Городничиху в «Ревизоре». Никаких новых ролей мне никто не предлагал, и никому, кроме близких, не было дела до того, что я существую в театре. В книге Минглета «Актер — лицо действующее» точно отражается суть нашей актерской жизни. Актер всегда должен быть в действии. Тяга его к новым ролям чаще всего не имеет ничего общего с какой-либо меркантильной подоплекой. Просто если ты не играешь, ты вне жизни. Ты не можешь выразить себя в роли и что-то сказать людям. Ты не можешь выйти к зрителю и говорить с ним о современности на равных. Ты ничего не можешь. Тебя постепенно начинают забывать. Ты теряешь уверенность в себе. Начинается процесс, который может стать необратимым. Это подобно смерти. Для актера периода застоя, зона творческого молчания, самая большая трагедия, которую нельзя восполнить другой деятельностью. Вот почему в театре много трагических судеб, загубленных жизней. Театр прекрасен, но временами он очень жесток. Я это знаю по себе. Отчего это происходит? Как правило, выбирают актера, а могут и не выбрать. И не выбирать долго, и не выбирать вообще. А актер практически не может выбрать режиссера или роли. Иногда это простое творческое несовпадение, иногда непопадание в репертуар, а иногда человеческое неприятие, сведение счетов. И актер, даже ставший мастером, не всегда может настоять на чем-то или пригласить в свой театр режиссера, который будет работать с ним. «Что же делать?» — спросит меня мой молодой читатель-актер. Я отвечу. Ни в коем случае не расслабляться, не мириться, не успокаиваться, а искать любую возможность работать где угодно, хоть за 3-9 земель, и, если такая возможность возникнет, работать. Это не значит, что надо требовать и скандалить там, где тебя не хотят. Я этого никогда не умела. Да этим, наверное, не поможешь, но искать выход из создавшегося положения надо. И пусть работа будет не так уж велика или престижна, пусть за ней надо далеко идти, все равно, если есть работа, значит, ты не сломлен, ты что-то можешь, и у тебя есть надежда впереди. К счастью, последние годы появилась возможность работать в антрепризе, пытаться найти другие коллективы, где, не оставляя своего театра, можно быть занятым в подходящей для тебя роли. Конечно, это легче всего сделать актерам уже известным, которых хотят видеть зрители. Но и молодежь часто находит для себя возможность работать в разных местах. Многое зависит теперь от собственной веры в свои силы, от энергии и от жажды работать. В те годы я все время искала возможность актерской работы. Ее не было, и я старалась придумать хоть что-нибудь. И вот в 1984 году в нашем театре решено было поставить пьесу Самуила Алешина «18-й верблюд». Она была отдана для постановки совсем молодому режиссеру Евгению Каменьковичу. Спектакль обещал быть озорным, ярким, заразительно веселым. О, радость! Наконец-то я получила роль! Немолодая женщина, Агнес Павловна, по профессии модельер, современная, внешне преуспевающая, но душевно одинокая. Племянника Агнес Павловны, геолога, должен был играть молодой обаятельный артист Юрий Васильев. Варю, работницу фирмы «Заря», Зина Матросова. На роль бывшего мужа Агнес Павловны, писателя Петра Евграфовича Пронина, интеллигентного, умного человека, был назначен известный артист Зиновий Высоковский. Оформителем спектакля был приглашен сын знаменитого художника Давида Боровского, молодой Боровский. И наша маленькая, в основном молодая компания, отправилась в путь, в неизведанное. Начались репетиции. Атмосфера их была полна молодого озорства, доброжелательности, доверия друг к другу. Впервые пришел в наш театр молодой режиссер Евгений Каменькович, современный, спортивный, обаятельный, с большим чувством юмора и мгновенной реакцией на все. Застольный период продолжался недолго. Режиссеру не терпелось начать двигаться, что-то импровизировать, словом, сочинять спектакль. Может быть, я ошибаюсь, но мне понравилось, что наш молодой режиссер как ветер ворвался в эту пьесу и, сохранив и даже подчеркнув характер людей, заставил нас жить иногда более непредсказуемо. Мне нравился драматург Алешин, и нравилась его пьеса, но еще больше я любила спектакль, может быть, потому, что он долгое время был у меня единственный, а может быть, потому, что я влюблена в своих партнеров, в режиссера, в музыку, в хаос, который царит в начале, а в конце вдруг переходит в строгую чистоту. Я любила свою роль, как будто бы я сама из своего возраста постепенно превращалась в эту вечную женственность, которая подспудно живет в душе каждой женщины, но иногда так и не может выплеснуться и остается нерастраченной. Спектакль начинался с музыки. Наш концертмейстер Инна Москвина садилась за рояль, и начиналась другая жизнь. Хочу сказать об Инне Ивановне Москвиной, которая отдала нашему театру больше 40 лет своей профессиональной жизни. Скажем, старейший концертмейстер — это правда. Но правда есть и другая. На сцену выходит хрупкая, тонкая, с осиной талии женщина в соломенной шляпке. Эту шляпку она снимет, подойдя к роялю. И лучом света осветятся ее прекрасные золотые волосы. И вся тонкая фигурка в белом девичьем платье. И зазвучит музыка, передающая тонкие оттенки настроений, дополняющие то, что происходит на сцене. Она полноправный участник спектакля. Наша дружеская атмосфера во время репетиций надолго осталась в наших взаимоотношениях с партнерами. И мне хотелось бы хоть коротко сказать о каждом из них. Наша героиня спектакля — актриса Зинаида Матросова. Удивительно органичная, земная, ладная, красивая и естественная. После нашего спектакля изредка появлялись значительные роли в ее жизни. Но пока она ждет своего счастливого часа, когда во всей полноте прозвучит ее талант. Наш молодой герой в спектакле — Юрий Васильев. Это надежда нашего театра. По своим данным, он настоящий долгожданный герой. Стройный, высокий, с копной пепельных волос, прекрасно двигается и поет, необычайно заразителен на сцене и полон неуемной, веселой, обаятельной энергии. После 18-го верблюда он прекрасно играл и играет героев в спектаклях «Идеальный муж» Уальда, «Молодость Людовика», «14-го Дюма», «Трехгрошовая опера» Брехта и других. Спектакль «Молодость Людовика» 14-го тоже поставил Евгений Каменькович. В этом спектакле я сыграла Анну Австрийскую. Но, по-моему, неинтересно, без изюминки и неожиданностей. Юрий Васильев многое унаследовал от Андрея Миронова. Страсть к профессии, обаяние на сцене и в жизни и огромную творческую энергию. В 18-м верблюде меня поразил мой партнер по любовному дуэту, Зиновий Высоковский. Все его хорошо знают как блестящего эстрадного артиста, остроумного и комедийного, а в наших сценах он был умным, сдержанным и очень глубоким. Впоследствии эту роль играли Юрий Овшаров и Борис Кумаритов, с которыми мне было всегда приятно и легко играть. А роль героини в последние годы играла актриса Татьяна Титова, тоже удивительно правдивая и достоверная. Я часто задумываюсь, почему спектакль так нравился публике. Ведь пьеса не поднимала каких-то глобальных проблем, но в ней были добро и человечность, и смотрелась она легко, словно комедия, и все узнаваемо, и все мчится, как в жизни. Но есть минуты в каждой роли, когда зритель, узнавая видимую внешнюю сторону жизни, посмеиваясь над ней, вдруг ощущает свое душевное родство с героями спектакля. Потому что как бы мы ни шутили, как бы мы ни острили, как бы мы ни обманывали себя счастьем успехов или преуспевания в жизни, все равно все хотят понимания, простого человеческого тепла и, главное, любви. Духовная красота или ее отсутствие — вот что всегда задевает человека в зале. И ведь зрители — это наши герои, и это мы сами. Людям свойственно все человеческое, и поэтому так берет за сердце то, что не чуждо любому человеку. Я любила эту роль потому, что она в какой-то степени была созвучной моей душе. В ней я через десятилетия неслась в свое сердце, которое спряталось в броню благоразумия и внешнего спокойствия, а на самом деле беззащитно и ранимо. Сказав о спектакле, о режиссере, о своих партнерах, я почти ничего не сказала о драматурге Самуиле Иосифовиче Алешине, который дал мне счастливую возможность прожить жизнью моей Агнессы Павловны. А ведь я не впервые играла в спектаклях, поставленных по его пьесам. В пьесе «Ее превосходительство», поставленной любимым всеми нами актером Александром Ширвиндом, я играла госпожу посла. Мне роль госпожи посла досталась в тот момент, когда я в третий раз была избрана депутатом Моссовета, так что я имела возможность иногда наблюдать советских деловых женщин. Вспомнилась и наш министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева с ее задорным носиком на обаятельном русском лице, с прелестными ножками, изящной фигуркой. Как женщина она мне очень нравилась. Ее манера вести себя всегда по-женски обаятельна, ее решительность, артистичность. По пьесе моя героиня очень разносторонняя личность. И как же мне помог Александр Анатольевич Ширвиндт с его чувством юмора, умением подсказать, не навязывая, как будто играючи, как будто шутя. Не сказать о том, какой обаятельный, красивый, контактный, добрый и умный человек наш Александр Анатольевич Ширвиндт, просто невозможно. Я вообще люблю, когда на сцене красивые люди, красивые мужчины, в которых можно влюбиться, красивые женщины, из-за которых можно потерять голову. Ведь очень часто о некоторых актрисах думают: «Ах, какая красавица!» И это прекрасно, так и должно быть в театре, если в жизни уже почти исчезло поклонение человеческой красоте. Между прочим, о красоте актрис очень хорошо сказала Алла Демидова в своей книге «Вторая реальность». «Я убеждена, что легенда о красоте многих прославленных актрис идет от их веры в нее, от ощущения легкости и радости, которые сопутствуют этой вере, от счастья, которое давала им игра на сцене». Удивительно верно. Даже в своей скромной актерской жизни я замечала, что зачастую вхожу в театр пожилая, стертая, незаметная, а ухожу, по крайней мере, на 10 лет помолодевшая, с блестящими глазами, с легкой походкой.